Все, кроме Шервинского и Елены, толпились в квартире Василисы. Лариосик бледно стоял в дверях. Мышлоевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями. Повернулся к Василисе. «Пиши пропало, это бандиты. Благодарите Бога, что живы остались. Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались». «Боже, что они с нами сделали?» — сказала Ванда. «Они угрожали мне смертью». «Спасибо, что угрозу не привели в исполнение. Первый раз такую штуку вижу». «Чисто сделано», — тихонько подтвердил Карась. «Что же теперь делать?» — замирая спросил Василиса. «Бежать жаловаться? Куда? Ради бога, Виктор Викторович, посоветуйте!» Мышлоевский крякнул, подумал. «Никуда я вам жаловаться не советую», — молвил он. «Во-первых, их не поймают. Раз». Он загнул длинный палец. «Во-вторых...» «Вася, ты помнишь, они сказали, что убьют, если ты заявишь?» «Ну, это вздор», — Мышлоевский нахмурился. «Никто не убьет. Но, говорю, не поймают их. Да и ловить никто не станет. А второе...» — он загнул второй палец. «Ведь вам придется заявить, что у вас взяли, вы говорите, царские деньги. Ну, тес вы заявите там в штаб этот ихний, или куда там. А они вам чего доброго, второй обыск устроят». «Может быть. Очень может быть», — подтвердил высокий специалист Николка. Василиса, растерзанный, облитый водой после обморока, поник головой. Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке. Всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза. «Чем же они были вооружены?» — спросил он. «Вот оно, у каждого свое горе», — прошептал Вася. «Вася, у третьего ничего не было?» «Боже мой, у обоих револьверы, а третий...» «Николка, у двух револьверы». Слабо подтвердил Василиса. «Какие, не заметили?» — деловито добавил Николка. «Ведь я ж не знаю», — вздохнув, ответил Василиса. «Не знаю я систем. Один большой черный, другой маленький черный, с цепочкой». «Цепочка», — вздохнула Ванда. Николка нахмурился и искоса, как птица, посмотрел на Василису. Он потоптался на месте, потом беспокойно двинулся и проворно отправился к двери. Лариосик поплелся за ним. Лариосик не достиг еще столовой, когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла и Николкин вопль. Лариосик устремился туда. В Николкиной комнате ярко горел свет, в открытую форточку несло холодом, и зияла огромная дыра, которую Николка устроил коленями, сорвавшись с отчаяния с подоконника. Николкины глаза блуждали. «Неужели?» — вскричал Лариосик, вздымая руки. «Это настоящее колдовство!» Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную, через кухню, мимо ошеломленной Анюты, кричащей: «Никол, Никол, куда ж ты без шапки? Господи, аль еще что случилось?» И выскочил через сени во двор. Анюта, крестясь, закинула в сенях крючок, убежала в кухню и припала к окну, но Николка моментально пропал из глаз. Он круто свернул влево, сбежал вниз и остановился перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между стенами. Сугроб был совершенно не тронут. «Ничего не понимаю», — в отчаянии бормотал Николка и храбро кинулся в сугроб. Ему показалось, что он задохнется. Он долго месил снег, плевался и фыркал, прорвал, наконец, снеговую преграду и весь белый пролез в дикое ущелье, глянул вверх и увидал. Вверху, там, где из рокового окна его комнаты выпадал свет, черными головками виднелись костыли и их остренькие густые тени, но коробки не было. С последней надеждой, что, может быть, петля оборвалась, Николка, поминутно падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было. Тут яркий свет осветил вдруг Николкину голову. «А-а-а!» — закричал он и полез дальше к забору, закрывающему ущелье с улицы. Он дополз и ткнул руками. Доски отошли, глянула широкая дыра на черную улицу. Все понятно. Они отшили доски, ведущие в ущелье, были здесь и даже, понимаю, хотели залезть к Василисе через кладовку, но там решетка на окне. Николка, весь белый, вошел в кухню молча. «Господи, дай хоть почищу!» — вскричала Анюта. «Уйди ты от меня, ради бога!» — ответил Николка и прошел в комнаты, обтирая закоченевшие руки об штаны. «Ларион, дай мне по морде!» — обратился он к Лариосику. Тот заморгал глазами, потом выкатил их и сказал: «Что ты, Николаша? Зачем же так впадать в отчаяние?» Он робко стал шаркать руками по спине Николки и рукавом сбивать снег. «Не говоря о том, что Алеша оторвет мне голову, если, дай бог, поправится», — продолжал Николка. «Но самое главное — Найтурсов Кольт! Лучше б меня убили самого, ей-богу!» Это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они с этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать, как липочку. Такой уж человек. Эх, вот какая история. Бери бумагу, Ларион, будем окно заклеивать.